Он снова вспомнил этот день. Они купили квартиру в небольшом городе к югу от столицы. Недалеко был Данш, хоть и среднеуровневый, но достаточно спокойный. До одного прекрасного дня, когда охранники просто заснули на посту, Стронгер, которого в те времена звали иначе, шел домой счастливый. Только что он получил постоянную работу, не связанную с постоянной опасностью. Теперь они заживут еще счастливее. Напрягся он тогда, когда услышал сирены со стороны своего дома. Потом увидел оцепление и не мог поверить своим глазам. На небольшой дом, в 8 квартир напал выбравшийся из данжа монстр. Дальше он помнил плохо. Стронгер прорвался сквозь оцепление к дому. Дверь их квартиры была выломана, а на полу сплошные кровавые разводы. Любимая игрушка дочери, плюшевый заяц, испачкана бурым. Но даже не это поразило его, а отгрызенная рука, до сих пор сжимающая этого самого зайца. «Где он, где он?» – орал он на полицейского, когда нашел в себе силы вернуться вниз, на улицу. «Кто?» – не понимал его полицейский, но подал знак коллегам, чтобы готовились к задержанию. «Монстр где?» – он кричал в лицо человека в форме, но ему было плевать. «Вернулся в данж, судя по следам», – ответил полицейский, уже примиряясь, как скрутить буйного несчастного человека, чтобы тот не навредил ни себе, ни остальным. Но тот вдруг сорвался с места и с нереальной скоростью помчался в сторону данжа. Он не хотел вспоминать то, что видел. Он хотел прогнать из памяти ошметки собственной семьи, от которой ушел всего лишь 3 часа назад навстречу. Но теперь не мог этого сделать. Окровавленные части тел стояли перед его внутренним взором, словно их там отлили в гранит. У данжа была суета, но на него даже не обратили внимания. Стронгер преследовал монстра. Ему было плевать на все остальное. Ни тогда, ни сейчас он не мог сказать точно, сколько длилась погоня. Возможно, несколько часов, но, скорее, пару дней. Монстр, словно что-то чувствовал, и уходил все ниже и ниже. Стронгеру было плевать. Он вызвал Пета, который крошил всех встречных монстров, словно комбайн по их переработке. И в конце концов, безутешный мужчина настиг монстра. Кровь запеклась у того на морде. Кровь его родных. Пет Стронгера вспорол брюхо монстру, а он сам вцепился в вываливающиеся кишки твари. Он хотел вытащить остатки тел своих родных. Он не хотел, чтобы они гнили вместе с этой проклятой тушей. Тогда-то у него в первый раз и заболела голова. Да так сильно, что он свалился рядом с трупом монстра. А когда пришел в себя, это был уже совсем другой человек, которого звали Стронгер. Он с удивлением посмотрел на окровавленный кулон, который достал из внутренности твари и убрал его во внутренний карман, после чего пошел на выход. Там все уже успокоились и несли самую обычную вахту, а точнее, спали. Стронгер убил всю охрану и скормил ее своему Пету. Безопасность не прощает ошибок. Демоноборцы – это одна из нескольких гильдий призывателей, основанная неким Арном Амдиусом. О нем самом я мало, что могу сказать, так как меня приняли в эту гильдию, или орден, как кому нравится, скорее, за другие заслуги. Я не стремился туда, Рик смотрел в потолок, но я понимал, сейчас перед его взором проносятся картины былых лет. Знаю только, что он очень влиятельный человек, и за несколько лет из обычной гильдии превратил демоноборцев в знак качества. Хм, а я всегда думал, что это просто название людей, которые охотятся на демонов. Я пожал плечами, так как вообще не очень хорошо разбирался в объединениях призывателей. Типа у них такая фишка. На данный момент демоноборцы – это очень серьезная организация. Призрак перевел взгляд на меня. На пути у нее лучше не вставать. Кстати, чего у тебя там со Сакурой? Да вот в том-то и дело. Я вздохнул и допил остатки чая. Она сказала, что не остановится и закончит начатое. А, если у нее этого не получится, то придут другие и закончат это за нее. Хм, Рик даже поднялся повыше. Звучит мрачновато. Он попытался почесать подбородок, но эти люди слов на ветер не бросают. Я даже не знаю, что тебе посоветовать. Бежать бессмысленно. Да это я понимаю, мне все-таки хотелось получить от Рика больше конкретной информации. Мне надо знать, какой у этой организации есть ресурс. Не хочу тебя пугать. Рик уселся рядом со мной, но практически неограниченный. Сейчас демоноборцы – это практически воинство света на Земле. Ну, по крайней мере, они так себя позиционируют. У них есть протекция от императора, и вообще они главные по борьбе со злом в лице демонов и монстров. Смогут ли они против воли воспользоваться моим кольцом? Я решил говорить с Риком напрямую, без обиняков. «Мне нужно, чтобы Енир был в безопасности». «И чего ты в этого демона вцепился?» — хмыкнул Рик, но потом улыбнулся. «Если мы не знаем о подобных методах, это не значит, что их не существует. Вызывать души умерших тоже, знаешь ли, не каждому дано. Но с демоноборцами лучше в противостояние не входить. Это не твой уровень». И тут он сделал вид, что потерял интерес к беседе. «Мне подумать надо», — сказал он и переместился к телевизору. «Послушай, а можешь переключить на другой канал, а то тут какие-то новости. А я увидел, что на экране показывают наш город и что-то непонятное, поэтому прибавил громкость». «Такого не случалось уже больше 50 лет», — вещал холеный корреспондент с рыжей шевелюрой. «В черте города Канда открылся новый провал. По сути, неисследованный данж. На данный момент никаких следов монстров нет, но правительство города срочно собирает призывателей, чтобы обследовать появившиеся подземелья». «Так вот что это было», — проговорил я, присаживаясь напротив экрана. «Офигеть!» Глава 7. На следующий день в следственном управлении города Кант творился сущий кошмар. Не успел Дэн Миллер прийти на работу, как к нему подскочил встревоженный патологоанатом. «Привет, это вы труп забрали?» — спросил он, всем своим видом показывая, что ответ ему нужен, как можно быстрее. «Какой еще труп? Ты о чем?» Следователь поставил портфель прямо на стол и снял очки, глядя на медика. «Мы ничего не брали. Что случилось?» «Труп пропал», бледнея прямо на глазах проговорил патологоанатом. «Нам же конец теперь. Какой труп пропал?» Миллер понял, что внутри у него постепенно холодеет, потому что он знает ответ, но не хочет его слышать. «Надеюсь, не вчерашний?» Он кивнул судебный медик и сглотнул. «Шилкин, я утром пришел, результаты как раз получил, решил кое-что проверить, а холодильник пустой. Думал, может, вы забрали». Из слов патологоанатома стало ясно, что их затея с призывом души покойного стала достоянием общественности. Но это полбеды, главное, что кто-то заметает следы, раз тело пропало. Камеры смотрел, Дэн достаточно быстро ориентировался в ситуации. «Когда ты пришел?» «Нет, кто ж мне даст?» Судебный медик представлял достаточно жалкое зрелище и так мотал головой, что та грозила отвалиться. «Пришел полчаса, может, минут 40 назад. Так, быстро идем к охране». Миллер уже распоряжался. «Какие-то следы взлома были?» «Да ты думаешь, я обращал на это внимание?» Патологоанатом семенил вслед за худым следователем, едва поспевая. «Ну кому придет в голову забраться в следственное управление?» «Как видишь, такие люди есть», — ответил Дэн. Несмотря на то, что он торопился и хотел отыскать тело, вместе с этим следователь понимал, что тот, кто хочет избавиться от улик, достаточно высокопоставленный человек, раз не боится ни убирать свидетелей, ни воровать их трупы. А такой вполне может угрожать и столь мелкой сошке, как сам Дэн. Дверь в комнату охраны Миллер просто вышиб. Сидевшие там ребята в форме повскакивали со своих мест. Он прикинул, что, судя по времени, ночная смена уже сменилась, и спрашивать с этих бойцов бессмысленно. «Что стрелось?» — возмутился объемный усатый охранник, который встал последним и едва не рухнул обратно. «Почему?» Но вопрос так и остался незаданным. «Мне нужны записи камер входа, коридора к прозекторской и самой прозекторской за периотес». Он обернулся к сопровождавшему его медику. «Ты когда вчера ушел?» «В 9:30», а на недоуменный взгляд следователя добавил. «Ну, задержался, кое-что интересно было. В период с 21:00 вчера по...» Он сверился с часами. 9:20 сегодняшнего утра. «Срочно! Да что произошло-то?» Продолжал допытываться старший охранник, тогда как молодые сотрудники уже принялись исполнять распоряжения следователя. «Труп пропал», — выпалил Миллер, — «из прозекторской. Мне нужно понять, когда это случилось, и кто замешан. Но ночную смену вызовите для допроса». Тут Дэн осекся и посмотрел на патологоанатома. «А что, если этот медик просто ошибся?» — подумал он. «Что, если тело в другом холодильнике? Надо было проверить с самого начала. Ладно, будем считать, что это учебная тревога». Тем временем, Миллеру уже включили записи с 5 камер по маршруту, указанному им, и на всех не происходило ничего сверхъестественного. Дело в том, что, если бы кто-то вторгся бы в здание, то сработала бы сигнализация, но ночью никаких тревог не объявлялось. «Что по результатам, кстати?» — спросил следователь патологоанатома. «От чего он умер?» «Да я почему так рано и пришел?» — медик развел руками. «Черт его знает, понимаешь? Точно видно, что не сам, но никаких следов, ни проколов на коже, По крайней мере, очевидных, ни следов ядов крови, ни электрических воздействий, он пожал руками. Я вот и хотел взять анализы на некоторые вторичные ферменты. А это зачем, не понял следователь. Ну, патологоанатом смутился, я в судебной практике читал, что есть яды, которые разлагаются в организме без следа, но в этом случае при его распаде образуются некоторые ферменты, которых в обычном случае не будет в таком количестве. То есть подозреваешь преднамеренное убийство, уточнил Миллер. Ну а что, медик снова развел руками. Сердце у него крепкое, хоть пересаживай, следов тромбов не обнаружено, кровоизлияний нет. Так, печень слегка увеличена, но это ерунда. Господин Миллер, привлек внимание следователя один из охранников. Смотрите, и Дэн посмотрел, но ничего не увидел. Вообще, коридор, как был пуст, так и остался. И что я должен увидеть, не понял он. Таймер, указал охранник, вот здесь, видите, и только теперь он увидел. Отсчет реального времени шел-шел, а затем прыгал на полчаса вперед. Вот это да, проговорил он, всю ночную смену ко мне с объяснением, как это могло случиться. Настроение Миллера портилось на глазах. Проснувшись, он подумал, что может трупом Шилкина заманить Макса, а с ним и призрак Грала, а потом договориться о дальнейшей работе. А тут, на всякий случай, он сам прошел в прозекторскую и попытался найти следы. Но стало ясно, что работали профессионалы. Отпечатков пальцев было много, как и магических аур, которые подсвечивал специальный артефакт. Но Дэн был уверен, что все они будут принадлежать местным. Те, кто пришел за телом, действовали четко и наверняка. Даже эти вырезанные полчаса на камерах, как бы намекали, не суетесь, может быть, действительно не стоит, пробормотал себе под нос Миллер, стоя напротив пустого холодильника. Стронгер, наконец-то, снова был в строю. С самого утра он тщательно отсмотрел все необходимые сообщения. Про Инера никто ни сном, ни духом, так что можно было ожидать, что он все-таки будет первым. Эта выскочка, Асакура явно не понимала, с чем она столкнулась. Демон вошел в симбиоз с парнишкой, возможно, даже завладел его разумом. От этих тварей всего чего угодно можно было ожидать. В любом случае пацана, Макса Грушина следует устранить. Но перед этим, естественно, вытащить, где прячется демон. Возможно, это какой-то артефакт. Но что, если... Внезапная мысль пронзила мозг Стронгера. А что, если демон прячется к кольце призыва? Бред, но почему бред? Потому, что такого раньше не бывало. Мало ли, чего не бывало. Раньше петы не жрали людей, это же не значит, что такого не бывает. Тем более, один из тех призывателей у фермы говорил, что кольцо у парня белое, нулевое. Получается, без пета. А это значит, что... Стронгер уже давно привык не верить словам. Этого не может быть. В его жизни очень часто происходило то, чего быть не может совсем и вообще никаким образом. Все приходилось проверять. «Ну что?» — сказала осторожная часть Стронгера. «Попробуем раскрутить это дело и взять Енира. Мы и пробовать не будем», — сказала уверенная часть Стронгера. «Мы просто пойдем и сделаем это. Как будем ловить?» — поинтересовалась осторожная. «Он, конечно, 10-го уровня, но...» «Кажется, умнее Каплуна». «Умнее, это точно», — ответила уверенная. «Но не умнее нас, и уже наверняка не 10-го уровня». «Уверен, демон еще и прокачиваться научился». «Я слышал о таком, а ловить, ну, как в прошлый раз, будешь повторяться?» — спросила осторожная. «Но это же так неосмотрительно, тебя могут поймать. Не боишься, что спалимся? Почему не повториться, если сработало?» Уверенная начинала терять терпение, уговаривая самого себя. Надо использовать и все, но все-таки ловить демона на живца, да еще и из людей. Осторожная понимала, что нужно заткнуться, но все-таки продолжала, такая уж у нее была натура. 4 человека, как-никак, а вдруг в следующий раз кто-нибудь расскажет? Да кто расскажет-то? Уверенная часть начинала звереть. Я не оставляю свидетелей, некому что-либо рассказывать, малыш не соврет. Да, но люди, голос осторожный был практически не слышен. «Я делаю важное дело», — ответила уверенная. «Я на стороне добра, а уж какими средствами, это не важно». «Не важно», то ли осторожная откликнулась, то ли эхо. Стронгер собрался, тщательно проверил оружие, подкормил пета и вышел из гостиницы в сторону квартиры Макса Грушина. Весь вчерашний вечер новости только про вновь открывшиеся разломы были. «Я думал, что уже объявлен сбор призывателей, но...» Как оказалось, ждали нас только с утра на следующий после землетрясения день. Утром я встал пораньше, принял душ, так как неизвестно, когда еще удастся это сделать, и вышел пить кофе. Рик даже отвлекся от телевизора и вопросительно посмотрел на меня. «Пойду узнаю, что там происходит», — ответил я на невысказанный вопрос. «Призыватель я, или где? Для всех ты, нулевик», — пожал плечами Рик. «Даже, если ты заявишься с мечом и порубишь для острастки пару-тройку человек, чтобы показать, какой ты крутой, вниз тебя не пустит. Монстры, как известно, сильнее любого человека, а призывателя без пета, но который может прокачиваться сам, мир еще не видел. У меня еще и демон может прокачиваться», — хмыкнул я, пожав плечами. «Только вот он не пет. Про это, в свете последних событий, вообще лучше молчать», — хохотнул Рик. «Хотя тебя и так скоро прижмут. Пойдешь со мной?» — спросил я, уже обуваясь. «Нет, зачем?» — Рик развел руками. «Тем более, тут второй сезон обещают постучись в мои ворота. А еще в час суда мужик апелляцию подал, потому что там срок давности истек, и получается, что... Избавь меня от подробностей, пожалуйста», — хохотнул я. «Мне хватает того, что до меня доносится из этого долбанного ящика. Просто, мне интересно, что ты будешь делать, если я не вернусь». «А что?» — вполне натурально удивился призрак. «Телек буду смотреть, его отключат за неуплату», — парировал я. «Спущусь к соседям», — невозмутимо ответил Рик. «Из квартиры вынесут все вещи и выкинут на свалку. Мне уже просто было интересно загнать собеседника в логическую ловушку, но это пока не выходило». «Что ж», — ответил он, — «на свалке наверняка есть охрана, а у них телевизор. Давай, возвращайся, из смертных, ты один из самых интересных собеседников. Судя по твоим пристрастиям», — я кивнул на телевизор, — «не думаю, что это комплимент». Оставив призрака наслаждаться современной мыльной фабрикой по ту сторону экрана, я отправился на сбор призывателей. Уж не знаю, что я там собирался увидеть. Может быть, прославленных людей типа Асакуры, может быть, нечто больше похожее на воинские сборы, но ничего этого не было. Мэрия сняла под сбор старый зал местного театра, поэтому выглядело все максимально странно. Пустой зал, а на сцене толпится пара десятков человек, которые вообще не особо понимают, что они тут делают. Ни Асакуры, ни Юлии Кузнецовой с пятым уровнем тут не было, но было несколько неизвестных и относительно опытных призывателей, несколько человек из моей школы, которых я видел мельком, и парочку из других школ, но примерно моего возраста. И тут случилась неожиданность, которая только усилила это чувство. «Макс, привет, как я рада!» Ника бежала ко мне чуть ли не в припрыжку. «Как тебя только родители-то отпустили, первое, что я подумал, а затем второе, и за тобой теперь следить?» Но вслух я, конечно же, сказал совсем другое. «Я тоже рад, а ты повеселела». И вот это уже было чистой правдой. С тех самых пор, когда я ближе с ней познакомился, она всегда была достаточно грустная. Конечно, и обстоятельства зачастую не способствовали веселью, но все-таки, я же тебе говорила. Ника подошла ко мне и остановилась в нерешительности обнять или сделать что-то иное, поэтому я наклонился к ней и сам слегка приобнял, на что она ответила взаимностью. «Я же Пета нового призвала. Он, конечно, не такой мохнатый, тут на секунду в ней проявилась грусть, но тоже крутой. Показать? А давай», — сказал я, и вдруг передо мной взмахнул крыльями самый настоящий филин. «А ты любишь крылатых?» «Да», — догадался я. Девушка пожала плечами. «Просто у них больше пространства для маневра, поэтому вот», — и снова ослепительно улыбнулась. «А вы тут чего это?» — услышал я знакомый голос, и вот это мне уже совсем не понравилось. «Леха, а ты тут чего делаешь?» — обернулся я к другу. «Это, возможно, небезопасно. Вообще-то, хочу напомнить, что у меня второй уровень», — парировал друг и пожал мне руку, после чего приобнял Нику. «Уже придумали, как будете мир захватывать?» «Да если бы», — я развел руками. «Вообще пришел послушать, что случилось, и какие есть варианты дальнейшего изучения. Единственное, что я на это знаю, монстров пока не обнаружили», — полушепотом сказал нам Леха. «А это уже подозрительно». «Чем же?» «Не совсем понял я». «Ну нет и нет. Разве не бывает разломов, прорывов и данжей без монстров?» Друг задумчиво посмотрел на меня. «Знаешь», — сказал он, — «иногда мне кажется, что ты из другого мира. Вообще-то, с тех пор, как вся эта гадость начала появляться, то она всегда кишела различными монстрами. Но дело-то даже в другом. Последние 50 лет не открывалось ни одного нового разлома. Поэтому не совсем понятно, что это такое, а тем более, непосредственно в черте города, подхватила его слова Ника. «Мои, когда услышали, в истерику впали. Ну, мама, разумеется, отец-то норм. И даже ничего не сказали, когда я сказала, что пойду узнаю, что там, а что может быть, решил уточнить я. Все, что угодно», — пожал плечами Леха. «Может, даже провал в общую коммуникацию туннелей. А это то, о чем предполагают. Мол, все данжи связаны между собой», — поинтересовался я, «но больше для того, чтобы показать свою осведомленность. А с другой стороны, вот с чем могли быть связаны пещеры Хребта Дьявола. По большому счету они были даже выше уровня земли, в отличие от обычных данжей. Поэтому вряд ли были связаны с какой-то глобальной структурой. Легенд много», — пожал плечами Леха. «Это правда», — согласилась с ним Ника. «Мне только сегодня мать пыталась рассказать, что это провал в саму преисподнюю, и оттуда вырвется 420 демонов и погрузит наш мир в хаос». «Почему именно 420?» – спросил я. «Откуда я знаю?» Теперь пришла очередь Ники пожимать плечами. «Ты же знаешь, во всех этих легендах всегда есть какие-то специальные цифры, числа, слова и тому подобное». В этот момент к нам вышли представители мэрии. «Господа призыватели», – обратился к нам один из них, длинный, вихрастый и с плачущим голосом. «Прошу вас подойти ко мне, чтобы получить распределение. В общих чертах у нас ситуация следующая. Армия говорит, что монстров внутри нет, но при этом очень разветвленная и глубокая система подземелий, похожих на разломы и каньоны». «Как вы это узнали?» — спросил кто-то из прибывших призывателей. «Ну, просветили», — пожал плечами представитель мэрии. «Я как вам расскажу, я гуманитарий, а этим ученые занимаются. Дальше, хотели брать только третий-четвертый ранг, но смотрю, что вас очень-очень мало. У нас сплошной недобор, никто не хочет идти». К нему подошел более пухлый представитель и отнял микрофон. «Короче», — сказал он голосом, больше подобающим бандиту, а не представителю официальной власти, — «сейчас все проходите на регистрацию питов. Получаете необходимое разрешение на нахождение в данже». «А что, на это уже нужно разрешение?» — поинтересовался Леха, и я вдруг подумал о том, что раньше пропуском в данж было кольцо. «Или нас ждет что-то особенное, для особо отставших от прогресса, повторяю», — проговорил этот похожий на Борова представитель. «С той недели гражданам города Кант запрещено самим посещать данжи без личного разрешения мэра и без специальной налоговой метки». «Апа». В этот миг у меня кольнуло. За какую-то неделю, пока меня не было, изменились правила посещения данжей. Это значило, что теперь действительно нужно регистрироваться, давать знать о себе. Не зря призыватели из таверны нервничали. Но мое дело сейчас было наблюдать и делать выводы. «Подходим, регистрируемся», — все-таки перехватил слово длинный и вихрастый. «Я, конечно, надеялся отбирать самых сильных, но мы встали в очередь, рассчитывая стать теми, кто раскроет тайну нового данжа под Кандом». «Ранг?» — спросил у меня вихрастый. «Нулевой», — ответил я, — «но, кажется, мои слова не дошли до разума представителя мэрии». «Пет? Нет». «Что нет?» — он поднял на меня взгляд. «Пета нет», — ответил я, выдерживая его взгляд. «Тогда не годен». Деятель распрямился, но к нему тут же подскочил тот, что походил на бандита. «Как не годен? Ты чего? У нас недобор». Он сверкнул глазами на своего коллегу, а тот перевел взгляд на меня. «Как ты сражаться-то собираешься?» — спросил он, с уважением оглядывая мою физическую форму. «Сможешь?» — «Смогу», — спокойно ответил я и понял, что у них и выбора-то особого нет. «Хорошо», — ответил функционер и нацепил мне какой-то значок и тяжело вздохнул. «Иди со всеми». Глава 8. В тот же день в данж нас не пустили. После личного разговора с каждым и записи данных, нас снова собрали вместе и объявили, что дают сутки на подготовку. Необходимо прийти завтра по адресу, который нам назвали, в полной боевой готовности. Я, честно говоря, думал, что мы отправимся сегодня же. Ну зачем мне подготавливаться, правда? Я возьму меч в правую руку, а сумку с парой сфер и мечом повешу на левое плечо, и все. Однако, оглядев собравшихся, я понял, для чего это сделали. Кроме бывалых призывателей, для которых посещение данжей было скорее рутиной, тут было довольно много новичков. Вот взять хотя бы моих друзей. Леха, конечно, старался не подавать вида, что ему страшно, но я видел, как изменилась его мимика и жесты стали более дерганными и нервными. Еще бы, он в подземельях не был ни разу. Я подумал о том, что нужно будет немного прокачать его пета перед походом вниз. Все-таки небольшая псина — это совсем не то, с чем можно ходить на монстров, даже начальных уровней. Ника тоже побледнела относительно начала мероприятия, и по ней нельзя было сказать, что она завтра точно придет по указанному нам адресу. «Хаем», — сказала она, когда мы вышли на полукруглое массивное крыльцо старого театра, «я-то думала, нас сразу вниз отправит». Собиралась силами и духом все утро, а они по домам отправили. «А чего так?» — поинтересовался у нее Леха, явно обрадованный тем, что не он один опасается идти вниз. «Переживаешь, что не справишься. Знаешь», — проговорила девушка, неосознанно поглаживая кольцо, «когда твой единственный опыт посещения заканчивается тем, что всю группу убивают, тебя вытаскивают из трещины, Пет умирает, а тебя саму практически поедает монстр. Это все сомнительное удовольствие, и вряд ли тебе захочется повторить подобное». И тут я понял, что на данный момент наши отличия просто кардинальные. Мы прошли инициацию в одно и то же время. При этом Леха получил второй ранг, а Ника – третий. Я же – нулевой. И при всем том я уже прошел долгую дорогу среди монстров, общался с демоном и вообще довольно сильно влился в деятельность призывателей. А вот мои друзья – нет. Они остались на той же ступени, где и были на момент инициации. А Ника еще вдобавок приобрела боязнь подземелий. Да, тут действительно нужен так называемый период охлаждения. Пришедшие на собрание должны прикинуть все за и против, чтобы с трезвой головой и полной ответственностью рисковать жизнью. Именно поэтому мы и не подписали никакие бумаги. Это ждет нас завтра. Всех тех, кто придет. И меня не стали комиссовать по той же самой причине. Интересно, проговорил я вслух, словно озвучивая собственные мысли, а как готовиться к освоению нового данжа. Почему-то никогда не задумывался об этом. Это потому что они давно не открывались, пожал плечами Леха и почесал затылок. Вообще раньше призыватели брали с собой разные артефакты, питов опять же усиливали, на последнем предложении он стал говорить медленнее, потом посмотрел на меня. «Слушай, а у тебя же сферы остались?» «Да, конечно», кивнул я, радуясь, что друг сам дошел до мысли, что ему надо прокачать его пета, хоть и с легкой подсказкой. Но это мелочи. А вот насчет артефактов, это интересно. «Я знаю один неплохой магазин со всяким таким», неуверенно проговорила Ника. «Он, кстати, тут недалеко от центра». Она вопросительно посмотрела на нас, и я увидел в ее взгляде, что она просто хочет побыть вместе с нами, но никак не может найти подходящий предлог, чтобы это не выглядело как навязчивость. «Отлично», решил я, пометуя, что у меня еще остались деньги после раздачи всех долгов. «Тогда предлагаю туда наведаться». «А что?» Леха тоже вдруг оживился. «Очень даже неплохая идея». Так втроем мы и отправились в магазин, который, как оказалось, был знаменит на весь регион. В нем продавали артефакты, обмундирование и вообще много всего такого, что требовалось призывателям. Как оказалось, мы были такие не одни. Магазинчик буквально ломился от посетителей, большую часть из которых мы сегодня уже видели в театре. Дабы не толпиться, мы вышли на улицу, дожидаясь, пока количество людей уменьшится. «Да», — протянул Леха, поглядывая то на небо, то на достаточно оживленную в этот час улицу, «даже интересно, что там нас ждет. Надеюсь, ничего чересчур опасного», — пробормотал я. «Ну ты сказанул», — Леха переглянулся с Никой и рассмеялся. «Любой данж — это всегда что-нибудь по-своему опасное. Видов данжей — великое множество, и обо всех не расскажешь». Начал рассуждать он, видимо для того, чтобы успокоить немного свои нервы. «Это точно», — Ника опасливо, но включилась в беседу. «Я как-то смотрела, но запуталась. Говорят, наши — одни из самых легких во всей империи. Ну, новичковский данж — это вообще редкость». Согласился с ней Леха и снова перевел взгляд на меня. «Подземелья, где сплошь обитают низкоуровневые монстры, это из ряда вон выходящие. Но в то же время, вот же он, пожалуйста», друг снова глянул на нашу спутницу и увидел, что та погрустнела при упоминании данжа. «Ой, прости, да ничего», она махнула рукой. «Я должна это пережить. Енир, а почему наш новичковский данж не изобилует хотя бы среднеуровневыми монстрами?» Поинтересовался я у демона. «Есть у этого какая-нибудь причина, или совпадение?» Но тот ответил не сразу, и голос его в моем сознании звучал так, словно тот только что проснулся. «Монстрам надо чем-нибудь питаться», — проговорил он, чуть ли не зевая. «Обычно это энергия из разлома в самом подземелье. И чем сильнее эта энергия, тем более высокоуровневых монстров привлекает. То есть в нашем энергии практически нет», — удивился я. Странно, я думал, там ее полно. А ты тогда что там делал? В вашем ее крайне мало. Енир усмехнулся, а потом все-таки натурально зевнул. Значит, я его разбудил, и мне там было сложно прокормиться. Но я надеялся, что именно поэтому меня там не станут искать. Ясно, благодарю, ответил я и, подумав, добавил. Извини, что разбудил. А что тут еще делать? Ответил демон и, немного повозившись, затих. Возможно, в разных данжах просто разные силы и энергия. Поделился я со спутниками информацией, почерпнутой из разговора с Енером. Туда, где энергии больше, стремятся более высокоуровневые монстры и уничтожают более слабых. Оба повернулись ко мне и захлопали глазами. Ученые бьются над подобным объяснением годами, а когда ты сейчас сказал, я подумал, что это чертовски просто, сказал мне Леха, кивая головой. Но это, скорее всего, именно так и есть. Ты, гений. Знать бы только, что за энергия такая. Про себя я решил, что магическая. Кстати, а из-за того, что большая часть данжей уже кому-то принадлежит, продолжал рассуждать Леха, известно о них очень мало. В основном, это государственные подземелья, если там что-то интересное, или каких-то объединений. Вот, говорят, что у демоноборцев два десятка своих данжей, где они добывают сферы на нужды ордена, и кроме них туда никому не попасть. Говорят, в одном даже есть проход в самый низ, туда, где все данжи связаны. Я закатил глаза, и друг это моментально заметил. Ну да, я знаю, что ты скептически к этому относишься, но ходят же подобные рассказы. Он качнул головой, мол, хочешь верь, хочешь не верь. По крайней мере, чтобы опровергнуть это утверждение, это нужно все подземелья облазить, а это невозможно, он развел руками. Просто я был там, где монстры и туннели есть, ответил я, а находилось все выше уровня земли. Именно поэтому я и не думаю, что все до одного данжи связаны. Но, возможно, многие из них действительно имеют какие-нибудь переходы. Я тоже так думаю, поддакнула мне Ника, которая больше слушала. Таких открытых данжей, как у нас, продолжал тем временем Леха, вообще немного. И с каждым годом все меньше и меньше, он глянул на нас. Новичковские тоже вроде бы закрывают. Да-да, подтвердила девушка. Так вот, из тех, что известны, есть автоматические данжи. Друг пристально смотрел на меня и дождался моей реакции. «Это что еще такое?» — хмыкнул я, хотя припоминал, что уже слышал подобное выражение. «Там автоматические монстры?» «Нет», — хохотнул Леха, хотя это было бы интересно. «Но нет, наоборот. Убийство монстров там поставлено на поток, причем в автоматическом режиме. Я сам об этом узнал недавно. Обычно это как раз в государственных подземельях. А зачем?» — удивился я и увидел, что Нике тоже интересно. «Зачем и обычно?» Леха пожал плечами. «Сферы добывать и всякое еще. А они выпадают?» Я прищурился. «Говорят, что гораздо реже, но да, и этого хватает, потому что никто при этом не гибнет», ответил друг. «А чем их?» Спросил я. «Слышал, что, в основном, током, тут его компетенция явно давала сбой. А там, кто знает, еще есть высокоуровневые данжи. Некоторые настолько, что их залили непробиваемым бетоном, а перед этим скинули туда бомбу, которую взорвали». «Тоже слышала», — ответила Ника. «Это одни из последних данжей был, открывшихся 50 лет назад. Из него сразу такая дичь поперла, что даже армия не смогла быстро справиться. Я смотрел на своих спутников и понимал, что мне с ними интересно общаться, несмотря на то, что многое я уже знал. Впрочем, и освежить знания не мешало, а у меня как раз намечался свободный вечер, можно будет заняться». Тем временем магазинчик опустел. «Ну что, идем?» Леха кивнул на дверь лавки. «Если там, конечно, что-то осталось». Впрочем, на мой взгляд, он зря волновался. Судя по увешанным различными амулетами и артефактами стенам, добра тут хватит еще не на одно поколение призывателей. Я думал, что меня ничего не сможет заинтересовать тут, но совершенно случайно для себя я увидел на одной из стен ножны. Точно, вот это мне нужно. Неудобно все время меч таскать в сумке. Его оттуда и вытаскивать неудобно. Что-то заинтересовало. Услышал я голос за своей спиной. Есть очень интересные варианты. Я обернулся. За моей спиной стоял продавец магазина. Был он худой, как тростина, и с длинным, выдающимся вперед носом, на фоне которого терялся весь его остальной облик. Эдакий нос на ножках. «Здравствуйте», — поприветствовал я продавца, попутно наблюдая, как мои друзья рассматривают остальные товары. «Меня интересуют ножны. Под какой формат оружия?» поинтересовался продавец. А мне приходилось тратить достаточно много сил только на то, чтобы не пялиться на его нос. Это было даже сложнее, чем заставить себя не смотреть на сильно выступающую грудь некоторых девушек. «У меня меч», — ответил я, и решил просто продемонстрировать, поэтому вытащил из сумки. «Вот». Продавец от неожиданности отпрянул, но тут же его взгляд потеплел, в нем появилась заинтересованность. Он с профессиональным восхищением взирал на блистающий металл. «Красота какая!» — он покачал головой. «Не скажете, где приобрели?» «У северного данжа», — ответил я, но продавец посмотрел на меня таким взглядом, словно это невозможно, поэтому я поспешил добавить. Но клинок был в плачевном состоянии. Я его сам восстановил. «Тогда понятно». Продавец подошел к стенду с ножнами. «Возьмите вот эти», он снял одни с самого видного места, по виду идеально подходящие к моему мечу. «Они усиленные, с магическими свойствами. Даже так, я с удивлением взял их в руки. И с какими?» Ножны были выполнены из толстой кожи, которая была идеально выделана и сшита. Носить такие было наверняка не только удобно, но еще престижно и красиво. «Они могут подзаряжать оружие», он покачал головой, словно прикидывая, как этот предмет будет смотреться на мне, если, конечно, оно обладает подобной функцией. «А вы примерьте на себя, почувствуйте, словно они уже ваши». «Ох, хитрован, я чуть было не рассмеялся. А сколько стоят?» – поинтересовался я. «Просто я не слишком свободен в расходах». «Полтора миллиона», – ответил продавец, и я едва смог сдержаться, чтобы не показать своей оторопи и вскрикнуть. «Сколько, но специально для вас могу уступить до 1 400 000». «Хм, мне надо было произнести, хоть что-то, а за что такие деньги?» «Ну что вы», нос на ножках совершенно очевидно вознегодовал от подобного вопроса. «Разве вы не видите тут клеймо легендарного кузнеца Хотору? Это же всемирно известный бренд, он усиливает все свои вещи сферами». «Ах, бренд», вздохнул я, отдавая ножны обратно. «А есть что-нибудь более дешевое? Есть обычные ножны без воздействия на них сферами?» Голос продавца сразу стал скучным. «Вот, пожалуйста, эти будут стоить 105 тысяч». Я взял в руки другие ножны, которые мне протянул нос на ножках, и сразу же почувствовал отличие от первых. Эти казались более грубыми и неаккуратно сделанными, но была в них и какая-то особая сила, как в деревенских мужиках, которые рубят дрова с одного удара, как в обрезке трубы, который тоже может стать смертельным оружием. «Уж и не знаю, с чего у меня такие аналогии пошли». «Идет», — ответил я и приладил ножны к поясу. Сидели они на мне идеально, я практически не чувствовал их, несмотря на вес меча, с тем и пошел расплачиваться. А передо мной уже стоял Леха, весь обвешанный какой-то дешевой мишурой из оберегов, амулетов и боги еще знают чего. «Это чего за маскарад?» — усмехнулся я, кивая на его обмундирование. «Надо», — веско ответил Леха и повернулся к продавцу. «Кто знает, что нас там ждет, тоже идете в новый данж?» — поинтересовался нос на ножках, хотя... Спрашивал он для проформы, это и так было очевидно. Лишняя защита не помешает. И тут на меня что-то нашло. Я глянул на Нику, которая ничего себе брать не стала, хотя и разглядывала различные амулеты. И я решил сделать так, чтобы у нее остались светлые воспоминания от нашего сегодняшнего дня. По крайней мере, это поможет ей побороть свои страхи. «А что у вас есть из защитных артефактов?» Поинтересовался я у продавца, а когда он взглянул на меня, приподняв бровь, добавил: «Только не брендовые, пожалуйста». И тогда он достал чудесную брошь. Я даже увидел, как у Ники загорелись глаза. «Значит, будет ее радовать». «Вот защитный амулет», — проговорил этот делец, глядя мне прямо в глаза. «Защитит практически от любого монстра, но не выше 2 уровня, договорил я за него, но исключительно у себя в голове. Остальные съедят вместе с ним. Однако вслух этого говорить не стал. «Почем?» — спросил я. «Сущие копейки», — ответил тот. 10 000. «Давайте», — ответил я и рассчитался за ножны и амулет. Когда я прикалывал эту брошь к Никиной блузке, девушка хлопала глазами с таким видом, словно я снова совершаю подвиг ради нее. «Только завтра не забудь», — попросил я, «а то получится зря купил». «Не забуду», — прошептала она, и потону я понял, что действительно не забудет. «Зря я волнуюсь. Теперь под подушку себе класть будет. Может, зря я это сделал? Нет же, просто хочу, чтобы люди рядом чувствовали себя хорошо». После магазина мы еще некоторое время гуляли втроем и болтали на разные темы. В основном это касалось амулетов, артефактов и одежды, изготавливаемой с использованием сфер. Среди такой встречались очень интересные экземпляры с уникальными особенностями. Леха рассказывал, что слышал про куртку, которая замораживает монстров, как только те появляются в радиусе 15 метров. Я же вспомнил круг с сотнями монстров и подумал, что у куртки-то наверняка есть ресурс. У всего в этом мире есть ресурс. Затем мы разошлись, и уже подходя к дому, мне показалось, что я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я моментально собрался и огляделся по сторонам, но никого не заметил. «Расслабляться нельзя, Гардар», — сказал я самому себе. А Сакура же сказала, что, если не она, за Енером придет кто-то другой. Так что нужно быть начеку 24/7, пока они не откажутся от своей мысли убить демона. В назначенное время мы все собрались у здания, под которым образовался данж. Это было огромное, недостроенная башня с тремя крыльями, на которой опиралось центральное строение. Даже само по себе оно уже оказывало гнетущее впечатление. Как оказалось, я немного ошибался. Явились практически все, кого вчера назначили в эту группу. Не было только одного светлого паренька, но из обсуждений я понял, что у него кто-то заболел в семье и он просто вынужден был остаться. А все остальные были тут. Был тут и вчерашний функционер длинный и вихрастый. «Уважаемые призыватели», сказал он, обращаясь к нам ко всем, «хочу представить вам командира вашей группы. Это Михей. Он уже более 10 лет работает в самых опасных данжах», и указал на мускулистого брюнета небольшого роста. Тот, в свою очередь, сдержанно нам кивнул. Я обратил внимание на кольцо. Камень у Михея был насыщенного красного цвета. «Что ж, будем надеяться, этот не подведет. Дорогие друзья», начал говорить наш командир, «наша миссия невероятно важна, но и не менее опасно. Что нас ждет внизу, не может сказать никто. Данжи не открывались больше 50 лет, и ни один не являлся в мир в таком молчании». Он перевел дыхание и сделал глоток из термоса. «Поэтому все новички, вы должны держаться рядом с нами, опытными призывателями. Сейчас я закончу инструктаж и разобью вас на маленькие группы, которые прикреплю к кому-то из бывалых. Бояться не надо, но помните, что наша миссия – это шаг в неизведанное. За нами будет наблюдать мэр и весь цвет нашего города, а также многие другие. Однако самое главное в нашей с вами миссии – вернуться живыми». Он еще сказал несколько патетических фраз, но я уже не слушал. Затем он разбил нас на тройки, для каждой из которой выделил куратора. После этого ребята вызывали питов, а я почесал в затылке. Михей сначала подошел ко мне, видимо, узнать, где мой пет, но потом сверился с записями в телефоне и только кивнул мне. «Будь осторожнее, Макс», я лишь кивнул в ответ. Заходить под покосившуюся башню было страшно, но еще хуже оказалась царящая вокруг тишина. Вроде бы мы в черте города, до нас должен доноситься шум его жизни. Машины, люди, одним словом обычные звуки, но их не было. Армейское подразделение, охранявшее образовавшийся разлом, тоже хранило молчание. Я лишь заглянул в напряженные лица людей и понял, что им тут не сладко, несмотря на то, что ничего и не происходит. А потом мы шагнули в разлом и оказались совсем в другом мире. Я даже был готов поверить, что мы прошли через портал. Данж действительно оказался странным. Мало того, что он открылся прямо под зданием, которое из-за этого покосилось и выглядело уже древним, хоть и недостроенным, так и сами коридоры подземелья казались заброшенными и стерильными, что ли. Хотя нет, это не то слово. Когда мы только вошли внутрь, то услышали гулкое эхо не только от наших голосов, но даже от шагов. Казалось, что мы находимся в какой-то огромной трубе, где каждый звук отражается от ровной поверхности, а затем возвращается к нам. Но стоило пройти нам по верхнему коридору метров 100, аккуратно продвигаясь вперед по одному шагу, как вдруг эхо прекратилось. Просто моментально. Зато вместо этого стал дуть противный, напитанный пылью ветер. Мы даже вернулись назад на несколько шагов, но эхо не возобновилось. При этом все время слышались невнятные звуки, переходящие зачастую в ультразвук. Я предположил, что большая их часть в неслышимом для нашего уха. Это подтверждал и пет Лехи, который постоянно к чему-то прислушивался. Вообще надо сказать, я сегодня впервые видел работу именно с питами. Потому что они шли в разведку, они охраняли остальных призывателей. Петы докладывали обстановку. Нет, не могу сказать, что призыватели совсем ничего не делали. Один из опытных коллег маркировал туннели. Он прикладывал специальный артефакт к стене, и на той появлялась стрелка, указывающая в сторону выхода. Другой постоянно держал связь с пятым разведчиком, который обследовал туннели, которые были впереди. Я представил себя на его месте, Айнера, идущим впереди и докладывающего обстановку, и едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Нет, если бы я был один, это можно было бы устроить. А вот монстров по-прежнему не появлялось. Не знаю, почему, но именно этот факт заставлял напрягаться меня больше всего остального. Вчера я все-таки посмотрел несколько роликов про данжи. Так вот, ни одного пустого еще не открывалось. Всегда в подземельях были монстры, а тут их не было. Но при этом серый камень туннелей давил на нас с удвоенной силой. Даже мне с каждым шагом становилось все более жутко. А вот Ника, шедшая рядом со мной, и вовсе съежилась, ожидая нападения каждую секунду. Леха хотел казаться более расслабленным, но и ему явно не нравилось то, что он видел и чувствовал. Неприятности начались с того самого призывателя, Пет которого вел разведку. Он шел первым, ведя за собой всю нашу группу, и после очередного поворота уткнулся в глухую стену. Так, он явно не понимал, что происходит. «А как ты тут прошел?» Он общался с Петом, но из-за стресса начал озвучивать свою речь вслух. «В смысле, тут стена глухая? Нет, нельзя тут пройти. Возвращайся, срочно!» «Да как так, мы тут стоим, за тобой свернули через 20 секунд, возвращайся!» Я понимал, что сигналы, которые он подает Пету, отличаются от этих слов, но ему надо было произносить их вербально именно так. Что случилось? К нему подошел другой призыватель, тоже из опытных. «Да мой летун», а у него Пет был похож на летучую мышь, двинул в какой-то туннель, а мне сказал, в этот идти, а тут тупик. Я ему говорю, чтобы возвращался, а он отвечает, что вернулся, но нас на месте нет. Ничего не понимаю, что происходит. Возвращаемся по меткам, распорядился второй. Дальше хода нет, и мы аккуратно пошли назад, но уйти смогли совсем недолго. Я шел первым, поэтому именно я и увидел отметки, которые оставлял призыватель со специальным артефактом. «А что это значит?» – спросил я его, указывая на две отметки, находящиеся рядом друг с другом. «Я не знаю», – медленно и тихо проговорил тот, присаживаясь напротив отметок на колени. «Этого не может быть. Я так не ставил. Я их рядом вообще не ставил. Стрелочки, которые должны были указывать в сторону выхода, указывали друг на друга». Глава 9. Два десятка человек столпились в узком и невысоком тоннеле. Из-за относительной тесноты, казалось, что народу гораздо больше. Я оглядел всех, кого было видно с моего места, и заметил человека, которого не видел вчера на сборах. Он был одет в плащ до колен и шляпу, бросающую тень на лицо. Конечно, кто-то из тех, что был вчера, просто мог иначе одеться, но я помнил всех, кто пришел на сборы, и этого призывателя там не было. Он появился перед тем, как надо было уже входить в данж, но в тот момент он не привлек моего внимания. А сейчас, да, что-то в нем было странное. «Может быть, кто-то развлекается?» – спросил Михей, командир нашего отряда у призывателя, который оставлял метки. «Кир, ты уверен, что не ставил рядом метки?» «Конечно уверен», – ответил ему призыватель, сжимавший в руке артефакт, которым он и отмечал путь. «Да и невозможно поставить две стрелки, указывающие друг на друга, это же бред». «Михей», — обратился к нашему командиру тот, чей Пет проводил до этого разведку. «Мой летун пропал, мне нужно команду на поиск». «Спокойно», — ответил ему командир. «Сейчас во всем разберемся, Олег. Нам главное сориентироваться, и тогда сможем снарядить группу на поиски. Ты связь с ним поддерживаешь? Если бы поддерживал, не волновался бы». Моментально вскипел разведчик, но уже минут пять, как связь совершенно пропала. «Я его зову, но не слышу ответа». «Без паники», — уверенным голосом проговорил командир, оглядывая всех собравшихся. «Сейчас мы организованно пойдем туда, откуда пришли. План такой: возвращаемся ко входу, оттуда начинаем исследовать небольшими группами. Новичкам, наверное, лучше пока остаться наверху». Я посмотрел на своих друзей. Леха нервничал значительно меньше, чем вчера, и это радовало. Ника вообще не выказывала никаких признаков беспокойства, только периодически потирала камень на кольце призыва. «Ну и отлично, главное, что мои паники не предаются. Будем держаться вместе, и друг друга защитим, если что». Самое поганое, что на данный момент совершенно не ясно было, что надо делать, и откуда грозит опасность. «Все за мной», — скомандовал Михей. «Кир, ты замыкающий». И мы двинулись вперед, вслед за командиром. Туннели были совсем не широкими, в них можно было идти разве что вдвоем бок о бок, да и то прижавшись. Именно поэтому цепочка призывателей растянулась. Следующая неожиданность случилась уже минут через пять. Извилистые ходы вместо того, чтобы вести нас вверх, к выходу наружу, наоборот, стали ощутимо уходить вниз. При этом кое-где еще встречались метки, сделанные артефактом. Что-то вообще из ряда вон. А затем внезапно исчезла группа во главе с командиром, которая шла первой. Просто мы повернули в очередной туннель, который уходил прямо на пару сотен метров, но в нем уже никого не было. Причем, тот, кто шел непосредственно вслед за ними, вообще впал в панику. «Они были только что тут», — кричал худой мужичонка в хорошей, но неопрятной одежде и с растрепанной бородой. Я буквально повернул вслед за человеком в плаще, но уже никого не было. «Что тут происходит?» До него было метра три, не меньше, хмуро отозвался молодой парень, судя по всему, тоже новичок, но не из нашей школы. «Ты еще зачем-то встал и выжидал?» Мы прошли вперед, но никаких ответвлений не нашли. То есть командир нашей группы вместе с еще несколькими спутниками просто пропал. Как раньше до этого пропал петразведчика. Тут же снова подул сквозняк. Мне показалось, что все эти события обязательно взаимосвязаны. Ну не может просто так ветер то подниматься, то стихать. А что этому может способствовать? То, что где-то то открываются, то закрываются какие-то перемычки. Это может объяснять, почему люди тут так быстро терялись. Мы с Никой и Лехой шли в середине группы. После потери командира стали больше разговаривать, так как ребятам стало жутко, и я это видел. «Что-то я не помню этого туннеля», — проговорила Ника, когда мы двигались по прямому, словно стрела проходу. Мы уже прошли метров 200, но поворотов все еще не наблюдалось. «Может, где-то свернули не туда. Надо вернуться», — предположил Леха. «Опять», — усмехнулся я. «Мы уже возвращаемся назад, да и не было никаких ответвлений, похожих на полноценный проход», — проговорила Ника, и я услышал в ее голосе некоторую дрожь. «Но вот вернуться, возможно, не мешает». Я посмотрел назад, за наши спины. Там должно было идти человек 6, но я увидел только 2. «А где остальные?» Поинтересовался я у этих незнакомых мне ребят, один из которых точно был с нашей школы. «С вами же еще 4 было». Ребята обернулись и застыли, открыв рты. «Что за чертовщина тут творится?» — крикнул один из них и ринулся бежать вперед. Пока мы стояли, остальные уже ушли вперед. Я слышал их шаги, но вот самих их не видел. Да и труба прохода уже не была прямой. В 15 метрах от нас оказался плавный поворот. Но я мог поклясться, что пару минут назад его тут не было. Убежавший от нас призыватель тоже скрылся за поворотом, и мы остались вчетвером. «Так, всем спокойно», — проговорил я, понимая, что за считанные минуты весь наш отряд растерялся по окружающим нас коридорам, и произошло это не случайно. «Нам нужно держаться вместе, чего бы ни случилось, в идеале вообще связаться чем-нибудь, но веревки у нас, к сожалению, не было». Ника вложила мне в ладонь свою руку, другой взяла Леху, тот тоже взял ее ладонь, а сам предложил руку испуганному парню, оставшемуся с нами. Тот помедлил мгновение, но схватился за предложенную ладонь. «Теперь нужно понять, как нам выйти на поверхность», — проговорил я и прикоснулся к стене туннеля. Меньше всего она на ощупь напоминала камень, хотя там, где мы входили, это совершенно точно был камень, хоть и немного теплый. Я специально прикасался к стене, а тут это было, ну не знаю, не кожа, не ткань, а как будто тесто, но достаточно твердое, чтобы держать форму. Я решил, что именно в консистенции стены кроются все ответы на мучившие нас вопросы. Вот только как их получить? Мы пошли вперед, вслед за ушедшими остатками группы, но я быстро понял, что туннель идет вниз под уклон. «Надо возвращаться», — сказал я. «Идти надо в гору, только тогда выйдем обратно на поверхность». Мы развернулись и пошли в обратную сторону. Вот только через 50, или около того, метров я почувствовал, как мы снова стали спускаться. Да что ж такое? Но вдобавок к этому впереди раздался странный шорох, которого я раньше не слышал. А, если и слышал, то не столь близко, поэтому не придавал ему значения. Более того, после очередного поворота мы вышли к развилке. С небольшой площадки уходило сразу 4 туннеля разного диаметра. «Мы тут точно не проходили», — сказала мне Ника. «Я бы запомнила, что тут творится». Леха хлопал глазами, глядя на уходящие вдаль темные трубы проходов, в которых что-то шуршало, причем все ближе и ближе. «Пока не знаю», — ответил я, — «но скоро мы это выясним. Мне срочно нужно было достать меч, поэтому я выпустил ладонь девушки», сказав, буквально на минутку, чтобы можно было отбиваться. С этими словами я вытащил клинок и подошел к развилке. Шорох, который до этого явно приближался, теперь, наоборот, начал удаляться. Но я все равно не горел желанием встретиться с тем, кто его издает. Было в этом странном сухом шелесте что-то враждебное и угрожающее. Но вот в крайнем правом проходе стояла тишина. Более того, мне показалось, что оттуда повеяло сквозняком, причем, не сухим и затхлым, как до этого, а свежим, словно ветер доносился с поверхности. Я сделал шаг внутрь и принюхался. Точно, воздух шел сверху. «Идемте сюда», — сказал я ребятам и повернулся, чтобы взять Нику за руку. Вот только никого уже не было. Даже площадки, на которой мы стояли только что, с развилкой из четырех труб. Вместо этого труба, в которой я стоял, делала резкий поворот на расстоянии вытянутой руки.